Он знал, что насолили народу бояре, дворяне и приказные люди, и удачно направлял свои удары. Но знал он также, что крепко в народе уважение к царской особе, и решился прикрыться личиной этого уважения. Он распустил слух, будто с ним находится царевич Алексей I и низверженный патриарх Никон. Настоящий царевич тогда уже умер. Какой-то черкесский князек, взятый казаками в плен, должен был поневоле играть роль царевича. Посланцы Стеньки толковали народу, что царевич убежал от суровости отца и злобы бояр, и Стенька идет возводить его на престол. Они ополчали православных за гонимого патриарха и в то же время разжигали вражду старообрядцев против новшеств, введенных этим патриархом. Инородцев возбуждали против русских, язычников и магометан на христиан и обратно, рабов на господ, служилых против начальников. Все партии, все верования, все страсти затрагивал Стенька, лишь бы произвести смуту и беспорядок. Что будет после, над этим вряд ли задумывался Стенька. Стенька сносился с крымским ханом и пытался призвать на Русь его орды. Он отправил даже, как говорят, посольство к персидскому шаху, но в этом потерпел неудачу. Из Самары Стенька направился к Симбирску и прибыл туда 5 сентября. Жители тотчас впустили его в посад, где находился острог, но взять город или Кремль было дело нелегкое, так как он был хорошо укреплен. Его защищал тогда гарнизон под начальством боярина Ивана Милославского. Около месяца пробыл тут Стенька и не мог взять города. Положение осажденных становилось затруднительнее. Еще немного, и город сдался бы ворам, если бы к нему не подоспела на выручку помощь. Из Казани шел по сухопутью князь Юрий Борятинский с войском. Произошла схватка. Нестройные воровские шайки не могли сладить с войском Борятинского, где были солдаты, обученные по-европейски. Долей других держались донцы. Стенька дрался отчаянно. Его хватили по голове саблею и прострелили ногу. Наконец, видя, что держаться долей нельзя, он отступил. Ночь прекратила бойню, продолжавшуюся целый день. 3 октября Борятинский подошел к Кремлю и высвободил Милославского из осады. Казаки пошли на приступ, пытались зажечь Кремль, и опять неудача. Стенька, видя, что не одолеть ему врага, бежал ночью с донцами и покинул остальных сообщников на произвол судьбы. Утром оставленные под Симбирском мятежники увидели, что казаки их покинули, и бросились к Волге, чтобы захватить оставшиеся суда. Но Борятинский послал на воров ратных людей. Припертые к Волге и поражаемые выстрелами, они падали в воду. Более 600 человек было взято в плен. Весь окрестный берег был покрыт рядом виселиц. Жители подгорных слобод, приставшие к Стеньке, явились к воеводам с повинною. Победа эта до чрезвычайности была важна. Если бы успех был на стороне Стеньки, то мятеж принял бы ужасающие размеры. Уже все пространство между Окою и Волгою, на юг до Саратовских степей и на запад до Рязани и Воронежа было в огне. Возмутители бродили шайками и поднимали народ. В некоторых местах они обращали в пепел селения, а потом возбуждали к мятежу лишенных крова и имущества. Мужики помещичьи и вотчинные, монастырские, дворцовые и тяглые стали умерщвлять господ, приказчиков и начальных людей, выказывая при этом изобретательность в жестокостях, как бывает при народных восстаниях. Имя батюшки Степана Тимофеевича неслось все далее. Уже в Москве начали поговаривать, что Стенька вовсе не вор. На север от Симбирска, по всему протяжению Нагорной стороны, поднялись язычники, инородцы, мордва, чуваши, черемисы, сами не зная, кажется, за что бунтуют. А в Алатырском уезде собралось мятежное ополчение из 15 тысяч человек. Началось волнение в большом селе Лыскове и охватило Нижегородскую землю. Шайки мятежников овладели монастырем Макария Желтоводского, осаждали Нижний. Восстание разлилось по всей полосе, занимающей нынешние губернии Симбирскую, Пензенскую и Тамбовскую. Поднялись Темниковский, Кадамский и Тамбовский уезды. Темниковские крестьяне под предводительством какого-то попа Саввы грабили господские дома, чинили поругание над женщинами. Вместе с ними ходила монахиня Алена, переодетая в мужское платье. Ее считали ведьмой. Она носила с собой заговорные письма и коренья, и посредством их приобретала победу. Шайка эта была рассеяна князем Долгоруким, и старица Алена сожжена в срубе. Города Корсунь, Саранск, оба Ломова, верхний и нижний, Пенза, попались в руки мятежников. Везде убивали воевод и приказных людей, сжигали бумаги, устраивали казачество. Простой народ большей частью приставал к мятежникам. Но везде торжество их было недолговременное. Отряды ратных людей разбивали нестройные толпы. Восставшие поселяне покорялись, уверяли, что пристали к мятежу по неволе, и выдавали зачинщиков и предводителей. Круто распоряжались московские воеводы с мятежниками. Одних вешали, других сажали на кол, некоторых драли крючьями, засекали до смерти на страх прочим. Менее виновных воеводы били кнутом и всех приводили к присяге, а магометан и язычников — к шерти. По свидетельству современника, главное место казни было в Арзамасе, главной стоянке князя Долгорукова. «Страшно было смотреть», — говорит этот современник, — «на Арзамас. Его предместья казались адом. Стояли виселицы, и на каждой висело по 40 и по 50 трупов. Валялись разбросанные головы и дымились свежей кровью. Торчали колья, на которых мучились преступники и часто были живы по 3 дня. Восстание отозвалось и в слободских полках, насеянных малороссиянами. В Острогожске, потом в Чугуеве, но было укрощено самими же слобожанами, не приставшими к мятежникам. На севере за Волгой восстание вспыхнуло в Галицком уезде под начальством воровского казака Ильюшки, но было усмирено. И в других местах русской земли народ готов был откликнуться на призыв Стеньки. Ожидали только дальнейших успехов предводителя, обещавшего всем русским людям казацкую волю. «Разнесется весть», — говорит современник, — «что воры государевых людей побили, и люди этому радуются. А скажут, что ратные государевы люди воров побили, станут люди унылы». Рассказывают, что в эту зиму царские воеводы без жалости сжигали села и деревни, укрощая возмущение. И что вообще погибло тогда до 100 тысяч народу. Чтобы подействовать на возбужденные умы народа религиозным страхом, по царскому повелению патриарх Иосиф на первой неделе поста предал анафеме вора и обругателя Святой Церкви Стеньку Разина со всеми единомышленниками.